страшен. Ненавижу по нему встречу. Ненавижу по нему встречу. Ненавижу по нему встречу. Ненавижу по нему встречу. Ненавижу по нему встречу.